Глава 8. Гнев и агрессия. Отдельно хотелось бы поговорить о таких проявлениях, как гнев и агрессия. Дело в том, что есть люди, не умеющие сдерживать и контролировать свои отрицательные эмоции. Они очень бурно реагируют на все. Если им что-то не нравится в поведении партнера, они начинают гневаться, кричать, бурно эмоционировать, выливать на собеседника свою агрессию и негатив. Правда в том, что гнев и агрессия – это не безобидные выплески. Покричал и забыл. Гнев и агрессия – это отрицательные энергии и программы, которые в виде энергоинформационных сгустков переходят из биополя орущего в биополе жертвы и начинают делать в нем свою разрушительную работу. Каждый знает, как плохо бывает на душе еще долгое время после того, как на вас наорали. Почему так происходит? А именно потому, что отрицательная энергия, сброшенная на вас во время ора, переходит в наше поле и продолжает жить в нас своей жизнью. Энергия – это страшная, больная, в ней заложена программа на разрушение и уничтожение нас, и мы начинаем от нее болеть. Кстати сказать, что все мои знакомые, склонные орать и агриться на окружающих, живут одни, и у всех большие проблемы в общении с друзьями, родственниками, в личной жизни тоже. Как мы уже говорили в прошлой главе, все живое спасается бегством от разрушительного воздействия и агрессии таких людей. Если вы хотите сбрасывать на ваше окружение энергии и программы, которые будут разрушать их, от которых они будут болеть, а затем подсознательно избегать общения с вами, верным путем идете, товарищи. Только знайте, что в конце этого пути вы со временем останетесь в полной изоляции и одиночестве из-за своего сложного характера, и родные и близкие люди будут просто бояться вас и осознанно или неосознанно избегать общения с вами. Помнится, была такая песня Виктора Дробыша «Одиночество». «Каменная леди, ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что? Больно все равно. Одинокой кошкой, вольным диким зверем, никогда не плачет, никому не верит. И что? Больно все равно. Одиночество — сволочь, одиночество — скука. Я не чувствую сердце, я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне, подруга, лучше б я согрешила. Одиночество — мука». И действительно, все мои знакомые, склонные к гневу и агрессии, живут одни. Либо в семье, в которой отношения пронизаны холодом, отчуждением, равнодушием. Как соседи. Одиночество вдвоем. А оно это все вам нужно? Метод перепрограммирования и все методики из приложений вам в помощь. Справедливости ради надо сказать, что люди, склонные к гневу и агрессии, делают это не специально, не потому что они хотят сознательно разрушить близкого человека. Во-первых, гневливые люди чаще всего не понимают и не осознают, как глубоко ранят близких своими нападениями, как болеют их близкие после их нападок. Во-вторых, они, может, и рады бы как-то по-другому решать конфликтные ситуации, но просто не умеют и не знают как. Возможно, таким образом решали конфликты в их родительской семье, и они впитали такой генетический паттерн, наследственную модель поведения с молоком матери. И у них перед глазами никогда не было живого примера, как можно по-другому выходить из конфликтов. А кроме того, это может быть чисто физиологическое заболевание. С древних времен в народе было замечено, что люди, у которых больная печень и желчный пузырь, обычно склонны к повышенной агрессии и отрицательным эмоциям. Как это объяснить научно? Дело в том, что печень отвечает за фильтрацию в нашем организме. Она задерживает шлаки и токсины и очищает кровь. Если печень плохо очищается сама от шлаков и переполняется ими, она заболевает и начинает плохо справляться со своими обязанностями. Все физические процессы неразрывно связаны с энергетикой и эмоциями. И в данном случае болезни печени выражаются в том, что она не справляется с переработкой шлаков и, соответственно, не справляется с переработкой отрицательных эмоций, токсических выбросов и начинает разрушать себя и окружающих. Похожие процессы происходят и в желчном. Есть такое понятие «желчный человек». Люди, у которых нарушены процессы выработки, усвоения и утилизации желчи, в отношении их часто выливают избытки неусвоенной желчи, свой яд, на окружающих. Поэтому людям, склонным к гневу и агрессии, медицинские психологи обычно рекомендуют в первую очередь проверить печень и желчный и вплотную заняться их лечением. И для лечения желчного и печени человечество изобрело множество способов. Во-первых, существуют народные методы очистки желчного и печени. Я бы порекомендовала быть с ними осторожными и выбирать мягкие, щадящие способы очистки. Так моя мама много лет пила для лечения печени препарат ЛАВ-52, имеющий натуральный состав и который хорошо себя зарекомендовал. Я несколько лет подряд для очистки желчного и печени применяла замечательный препарат Урсосан, международное название Урсосан. При длительном курсовом приеме он растворяет камни и пробки в желчном и печени, превращает в песок и мягко выводит их. У препарата практически нет побочных эффектов. По крайней мере, я у себя не заметила никаких побочек вообще. Имеет смысл посоветоваться с врачом и подобрать подходящее лично вам лекарство. Для любителей натуральных средств лечения подойдет трава расторопша. Она продается в любой аптеке за копейки и мягко чистит и лечит печень. Возможно, имеет смысл взять консультацию фитотерапевта и подобрать что-то подходящее лично вам. У меня есть знакомая очень хорошая травница, которая делает очищающие сборы и вообще все болезни лечит травами, включая онкологию и все традиционно неизлечимые заболевания. Если вам нужна помощь, пишите мне на почту, и я дам ее контакт. В стационаре делают капельницы для промывания крови, которые тоже очень хорошо чистят печень, кровь и весь организм. Натуральные успокоительные препараты, такие как валерьяна, пустырник, глицин и другие, благотворно воздействуют на организм и заметно снижают уровень гневливости и агрессии. Наверное, имеет смысл принимать их не разово, когда прижмет после приступа психоза, а курсом в качестве профилактики. Также ничего плохого нет в том, чтобы принимать травы в небольших дозах на постоянной основе. Через некоторое время приема вы и ваше окружение порадуются тому, как изменился ваш характер в лучшую сторону, а, следовательно, изменится и ваша судьба. Имейте в виду, что здесь я делюсь своим опытом, и он у разных людей может быть различным. Мне кажется, имеет смысл посоветоваться со специалистом и грамотно подобрать то, что подходит лично вам. Также замечено, что люди, в организме которых находятся паразиты, склонны к повышенной раздражительности и агрессии. Их может раздражать отсутствие сладкого, мучного, мяса, вкусных блюд. Вообще все, что касается еды и питания, в особенности задержек приема пищи и отсутствия любимых блюд, люди, больные паразитами, воспринимают обычно очень агрессивно. Также люди, больные паразитами, обычно любят малоподвижный образ жизни. Их раздражают любые призывы двигаться, что-то активно делать, куда-то поехать, оторвать попу от дивана. Они могут вспылить вообще без всякой на то разумной причины. К сожалению, так проявляют себя посторонние микроорганизмы, живущие в нас – паразиты. Паразиты рушат мир и гармонию в отношениях, изводят близких придирками, приступами психоза, убивают тепло и любовь в семьях. Решение такое простое – регулярно делать антипаразитарную очистку. Есть множество способов, как делать антипаразитарку. Вот те, которые я знаю. Горькие травы. Пижма, полынь, чистотел, гвоздика. Есть острые специи, разные виды перцев. Чеснок, лимон, гашеная сода, специальные антипаразитарные таблетки, средства от глистов. Я перепробовала все эти средства и для себя нашла самое простое и легкое. Первые числа каждого месяца я покупаю в аптеке обычные таблетки против глистов, какие есть в продаже на настоящий момент. и пропивая их по инструкции. Понятно, что никаких глистов у меня нет. При этом, если вы внимательно почитаете инструкцию к таблеткам, вы узнаете, что они помогают бороться не только с глистами, но и со множеством различных видов микроорганизмов и паразитов. По моему опыту, как только пропиваешь таблетки от глистов, сразу снижается аппетит, пропадает жор, исчезает тяга к сладкому, вкусному, выпечке, мясному, исчезает пищевая зависимость, легко переносятся задержки в приеме пищи, характер становится спокойным, флегматичным, миролюбивым, полностью уходит гнев и агрессия. Аналогичным действием обладают все противопаразитарные средства, перечисленные выше. Только чем мне нравятся таблетки, честно говоря, тем, что они не горькие, не противные, с ними не надо специально заморачиваться, как-то готовить, настаивать, чистить, тереть и так далее, как с другими средствами. Все просто, вынул таблетку и проглотил. При этом нужно помнить, что антипаразитарного эффекта очистки хватает ненадолго. Стоит только поковыряться в зубах или облизать палец, и вот, пожалуйста, внутри вас уже снова заселились паразиты. У меня есть одна знакомая семья. Там муж страдал от жора и приступов агрессии. Ему подсказали, и он сделал антипаразитарку. Первое время он перестал переедать, перестал агриться, успокоился, стал примерным мужем. Но прошло время, и все вернулось на круги своя. Тут надо понимать, что невозможно один раз почистить зубы и всю жизнь ходить с чистыми зубами. Невозможно один раз вылечиться от насморка и потом всю жизнь не болеть. Также невозможно один раз сделать антипаразитарку и больше никогда не перезаражаться. Поэтому я нашла для себя работающий способ принимать таблетки регулярно раз в месяц 1 числа каждого месяца. Но что же делать, если ваш близкий человек заражен паразитами, изводит своих близких, но ничего не хочет слышать о лечении? У меня есть одна семья, в которой была подобная ситуация. Муж изводил приступами агрессии и психоза, особенно на почве еды, всю семью, и жену, и мать, и детей. Но лечиться не хотел. Считал, что уже один раз сделал антипаразитарную очистку, и этого достаточно. Жена хотела развестись, но потом нашла для себя выход. Стала тереть в порошок таблетки от глистов и подсыпать мужу в суп вместе со специями раз в месяц. Также каждый день она толкла успокоительные травы и добавляла мужу в еду вместе со специями. После того, как она начала это делать, муж совершенно изменился в лучшую сторону. Стал тихим, спокойным, уравновешенным, миролюбивым, просто примерным семьянином. В их семью вернулся мир, и таким образом семью удалось сохранить. Одновременно имеет смысл подкорректировать свои наследственные генетические программы. Может быть такое, что программа на гнев и агрессию заложилась генетически в роду, в предыдущих поколениях, и попытки исправить эту черту характера в себе могут оказаться малоэффективными без исправления генетических сценариев. Подобное описание техник коррекции генетических сценариев по методу Натали Любимовой вы найдете в моей книге «Как справиться с гневом и агрессией».